Глава 48. С территории стали сбегаться солдаты. Появились командиры надштаба, продолжая на ходу переговариваться по радио с пилотами ГАСов. «Далековато для ПРЗ», — сказал Джек. «Обычный перехватчик ловит на 3-4 километра». «Это старая модель», — ответил Штоллер. «Для обычного боя они чрезмерны, а для местного ПВО вполне годятся». «И часто такое бывает?» – спросил Хирш. «Да нет, не часто. Тактическая ракета – вещь дорогая. Но иногда они проверяют, что мы еще можем, а что нет». «А сегодня не слишком шумно для начала операции?» «Думаю, даже напротив. Противник решит, что после такого фейерверка мы в долину не сунемся». «А мы сунемся», – уверенно заявил Джек. «Вот и отлично. Навигацию в архивах проверили?» «Так точно, сэр», – вырвалось у Джека. «Ой, простите, капрал, то есть извини, приятель». Два раза поправился Джек и полез в кабину Таргара. Хирш забрался в свою, и роботы одновременно поднялись, а затем, лавируя между деревьями, направились к пропускному пункту, куда вскоре зашагал и отличившийся ГАЗ, чтобы сменить отстоявшего смену товарища. «Ну что, я пошел в парк?» – спросил Шойбле. «Да, Петр, иди», – сказал Штоллер, все еще глядя вслед Таргару и Грею. «Через полчасика можешь выбираться за ограду». Шойбле ушел, и Штоллер поспешил к командирскому кунгу, куда уже вернулись полковник Вестник и майор Горн. «Ну что, ушли?» – спросил Горн, когда Штоллер поднялся в кунг и закрыл за собой дверцу. «Ушли, сэр». «А чё ты, как будто чем-то недоволен? Или обстрел пришелся не ко времени?» «Обстрел всегда не ко времени», – заметил полковник Вестник, разминая пальцами черствую жвачку. «Стентон сказал мне, так точно, сэр». Горн с Вестником переглянулись. «Что, вот так прямо в глаза нагло сказал?» – уточнил майор. «Нет, сэр, как будто естественно оговорился». Я спросил, проверили ли они в архивах навигацию. Он ответил, так точно, сэр. С задумчивым видом произнес Вестник. Похоже на естественную оговорку. Боец готовится выйти на задание. Он уже весь там, в работе. И вполне может оговориться. И что было потом? Как ты отреагировал? Спросил Горн, расхаживая вдоль стола с картой. «Я не успел отреагировать, как он сказал, ой, простите, капрал, и тут же извини, приятель». «Хитро!» – произнес полковник и, положив в рот размятую жвачку, стал осторожно ее разжевывать, проверяя, липнет ли она к зубам. Жвачка не липла. «Нанес быстрый удар и аннулировал его еще до ответной реакции». «Тест Шенхера», – сказал Штоллер. «Вот именно. Только чего он добивается, если, конечно, Стентон – вражеский агент. Вот если бы мы применили против него тест Шенхера, это было бы логично. А его атака приводит только к возникновению подозрений. Что это? Тонкая игра? Попытка окончательно нас запутать?» «А может, он надеется, что, запутавшись, мы махнем на проверку рукой?» «Но тогда ему проще было бы сидеть ровно и вообще ничего не предпринимать», — сказал Штоллер. «Это так», — согласился Вестник. «Однако, если предположить, что тогда в броневике, в беседе с тобой, он проводил предвербовочную подготовку, а потом решил, что сработал грубо, теперь его поведение с применением теста Шенхера может показаться логичным». «А не слишком ли сложно все это?» – – спросил Горн. «Сложно», – согласился Вестник, заметив, что жвачка оказалась вишневой, а он вроде бы выбирал апельсиновую. «Сложно», – повторил он. «Но может, это так лишь выглядит? Есть у нас еще какие-то элементы в этой головоломке?» «Есть», – сказал Штоллер. «Я как раз хотел доложить относительно Веллингтона». «А что с Веллингтоном?» – спросил Горн. «Наблюдение, сэр. Всем на базе известно, что Веллингтон – битый в крушении алкоголик, и ведет он себя соответственно. Ходит, тяжело переваливаясь, не к месту громко смеется, хлопает всех по плечам». «Что ж, адекватное поведение для его состояния», – сказал Горн. «Док Брэдли уверяет, что у полковника Веллингтона были множественные повреждения в прошлом. Часть шрамов осталась, а другие удалены». «Да, сэр, но если понаблюдать за Веллингтоном продолжительное время, часа два, можно заметить, что иногда его поведение меняется. Он вдруг распрямляет спину, легко шагает или вдруг прыгнет через три ступеньки в кунг технической разведки. И тогда кажется, что он в хорошей форме, а никакая не развалина, которой хочет показаться. Чтобы быть в хорошей форме, ему нужны физические занятия. И мы это поощряем. Но я ни разу не видел его на спортивной площадке, которую мы развернули». «Да, сэр. Для обычного человека поддержка формы требует физических нагрузок. Но хорошие специалисты нашего направления могут поддерживать эту форму в своей голове». «Но до известных пределов». «Так точно, до известных пределов». «Давайте-ка подведем предварительный итог», – предложил Вестник. «Веллингтон, как и Стентон, продолжают внушать подозрения. Правильно?» «Правильно», – кивнул Штоллер. «А Хирш и Шойбле?» «Резерв. Мы не знаем их функций в группе. Они их еще не проявили». «И как бы это ни оказалось для нас неприятным, если не сказать шокирующим сюрпризом», – сказал Горн, и Штоллер с Вестником повернулись в его сторону. «А что вы так смотрите, господа офицеры?» – развел он руками. «Первые двое себя уже проявили, мы можем за ними наблюдать. А вторая парочка для нас полное болото». «Вообще-то я капрал», – напомнил Штоллер, подавляя улыбку. «О, извини, Марк, у нас на базе это частая ошибка», – поднял руки Горн, и все трое сдержанно засмеялись. После смеха возникла пауза. В расположении базы оказалась целая группа возможных вражеских агентов. И пока было непонятно, как эту проблему, реальную или кажущуюся, можно решить. «Иногда мне думается, что самое лучшее – ликвидировать их и закрыть тему», – признался Штоллер. «Даже если мы ошибаемся», – уточнил Вестник. «Даже если мы ошибаемся, сэр. Ведь то, что мы так много занимаемся этой группой, кем бы они там ни были, – ведет к снижению боеготовности базы». «Увы, это так», – согласился полковник. «А что думает начальник штаба?» Горн провел пальцем по предполагаемому маршруту Таргара с Греем и сказал: «Начальник штаба думает, а не слишком ли опрометчиво мы поступили, отправив к Томплиссону этих двоих. Этот агент для нас слишком ценен, чтобы использовать его в качестве подсадной утки». «Томлисон – опытный агент, и никакая не утка, ведь мы раскроем перед ним все карты. Он сумеет на месте принять нужное решение и, в случае необходимости, даже самое радикальное», – сказал Вестник. «Учитывая подготовку Стентона, сэр, крайний вариант может не сработать», – заметил Штоллер. «Да, но все же давайте не забывать, что это только предположение. Это только наше с вами предположение». «Основываясь на предположениях, сэр, вы 3 года назад ликвидировали капитана Стортинга, который, как позже выяснилось, успел заминировать полбазы». «Это так, Марк, но мне кажется, здесь сейчас что-то другое. Кстати, на моих часах 8:32. Открылось окно радиосвязи с Томлисоном». Настройка плавающей частоты, позволявшей засекретить канал связи, заняла 3 минуты. И вскоре агент Томлисон вышел на связь. «Родственник на связи, слушаю вас», – отозвался он, и вестник отметил, что в этот раз качество передачи было заметно лучше. «Привет из дома, родственник. Мы к вам с хорошей новостью. Братья ваши приехали и передают привет». «Очень рад. Надеюсь, с гостинцами?» «А разве можно без гостинцев?» «Работящие братцы». «Да, к этому не придерешься. Они уже работали и показали себя с самой лучшей стороны. А вот только нет полной уверенности, что они нам родственники». «И вот это вы называете хорошими новостями?» «У нас лишь подозрения, ничего более. Поэтому даем вам все полномочия. Если они вам не понравятся, мы не будем в претензии». «Хорошо, я понял. А если понравится?» «А если понравится, все будут рады. А уж ваш рассказ, как ходили на рыбалку, будем ждать с нетерпением». На этом сеанс связи был закончен. Агент Томлисон получил необходимое предупреждение. И теперь оставалось ждать, что из всего этого выйдет.